Ты остался на моих губах, на них же сгорая. Эти сутки без сна из-за тебя, не умолкая. Мы разделим на двоих еще одно. Это необыкновенное чувство, что ты провоцируешь во мне сейчас. Но знаю, что так нужно.